Глава 11. Часть 1. Яна. В гостиницу мы вернулись только на закате. С трудом перебирая ногами, я направилась к себе в комнату, чтобы принять душ перед ужином. Ну и денёк. Как я поняла, место все же было выбрано неверно. Да, на этом участке леса кто-то чуть не погиб, но я его не спасла. И тем не менее этот кто-то решил согласиться на нашу привязку. И теперь, если мне будет грозить опасность, он явится, чтобы меня спасти. Одного не пойму, для чего неизвестный согласился участвовать в моей судьбе? У него дел больше нет, чем оберегать нерадивую землянку. У меня это все в голове не укладывалось. А вот эльф, кажется, был доволен случившимся. Ведь, по его мнению, я теперь была под надеждой и защитой, и меня никто не мог обидеть. Я привела себя в порядок и направилась на кухню, где меня уже ждал эльф и работники. «Может, поужинаем в столовой?» — предложил Ленар, покосившись на рассевшихся за столом енотов. «Нет», — отмахнулась я, — «давай поедим здесь». Сил совсем не осталось. «Ну, как знаешь», — хмыкнул он. Стоило мне присесть, как мои подчиненные словно сошли с ума. Принялись хватать еду и спешно запихивать ее в рот, пытаясь отобрать кусок у соседа. Да уж, я ведь ни разу не трапезничала в компании этих милах и даже не подозревала об их манерах. «Ладно», — усмехнулась я. «Идем в столовую, а завтра я займусь манерами этих колобков». «Что такое колобков?» Направляясь за мной, спросил эльф. «Вымышленный персонаж из детской сказки», — пояснил я. «Круглый, как шар». «Ясно», — кивнул эльф. «И много ты знаешь сказок?» «Достаточно», — пожала я плечами. «Расскажешь?» «Нет, прости, но Шахерезада из меня так себе», — фыркнула я. «Кто?» — нахмурился Ленар. «Забудь, это тоже сказка, и я не в настроении, чтобы ее рассказывать», — отмахнулась я, расставляя тарелки на столе. «Давай просто поужинаем и пойдем отдыхать». «Хорошо», — легко согласился Ленар. «Как скажешь». Я молча ковырялась в тарелке, не в силах выкинуть из головы то, что произошло ранее. Меня достаточно сильно пугала мысль о том, что тот, кто ко мне привязался, может оказаться еще более опасным, чем кровожадная фея. Или он наоборот, кто-то очень добрый и просто решил помочь? Как думаешь, кто именно согласился на эту привязку? Спросила я, отложив вилку. «Не знаю. Возможно, тот, кто когда-то посещал перекресток», — отозвался эльф. «Нам это только на руку. Что бы ты себе ни придумала, это существо не сможет причинить тебе вреда». «Почему ты так переживаешь по этому поводу? Считаешь, мне грозит опасность?» «Я просто очень осторожный», — пояснил мужчина. «Мне будет комфортнее, если я буду знать, что ты под защитой». «Вот как?» — заломила я бровь. «Мне очень приятна твоя забота». «Не стоит. Это меньшее, что я могу для тебя сделать». «Но раз ты так мил в этот вечер», — улыбнулась я, взглянув на Ленара, «может, расскажешь мне, о чем именно вы договорились с джинном?» Часть вторая. «Сразу оговорюсь, что я не хотел кому-либо навредить», — пробормотал эльф. «И о том, что джин может принести девушку другой расы, я даже не подумал». «Все еще страдаешь из-за того, что я человечка?» — усмехнулась я, взглянув на Ленара. «Нет». Пожал он плечами. «Сейчас я даже рад, что ты не эльфийка». «Шутишь?» — Фыркнула я, чуть не расплескав чай, который собиралась отпить из небольшой чашки. «Что же изменилось?» «Я узнал тебя получше». «За полтора дня?» — рассмеялась я. «Так не бывает». «Ну, сама посуди. Ты самостоятельная, рассудительная и довольно предприимчивая», — пояснил Линар. «А девушки-эльфийки — очень нежные создания, привыкшие, что за них все сделают представители сильного пола». «Ага, особенно твоя сестра», — криво улыбнулась я. «О, это отдельная тема», — отмахнулся мужчина. «В общем, если бы сюда занесло эльфийку, то все восстановление затянулось бы не на один год». «Ладно, я поняла». Прервала его я. «Так что там с вашими договоренностями?» «Ну, Джин сразу предупредил меня, что сможет притянуть наследницу, но ему нужно немного времени, чтобы подобрать подходящий момент». Принялся рассказывать эльф. «Ты должна была оказаться максимально близко к ключу от этого места, и только тогда он мог перенести тебя сюда». «Откуда ты о нем вообще узнал?» — нахмурилась я. — Или у вас в каждом закутке обитает джин или кто-то подобный? — Нет. — опустив глаза, прошептал Линар. — Я нашел дневник предыдущей хозяйки и смог узнать о том, что она смогла изловить и запереть его в этой гостинице. — И где ты нашел этот дневник? — заломила я бровь. — В кабинете. «Значит, ключ изначально был у тебя?» Сощурив глаза, протянула я, взглянув на смутившегося эльфа. «Вот, значит, как...» «Прости, мне пришлось обыскать кабинет, чтобы найти способ выбраться». «Брось!» — отмахнулась я. «Я на твоем месте сделала бы то же самое. Только вот вряд ли бы пообещала этому духу своего ребенка. По мне, это непомерно высокая цена». «Если ты думаешь, что мне легко далось это решение, то очень ошибаешься», — вскинул подбородок Линар. «Эльфы не бросают своих детей. Но я просто не видел другого выхода. Ты просто не представляешь, насколько все серьезно. Мне необходимо покинуть перекресток, иначе погибнут тысячи эльфов». «Хорошо», — кивнула я. «Раз все настолько страшно, то я допускаю, что... Ты был вынужден пойти на условия джина. Но для чего ты согласился жениться на наследнице?» «Он настаивал на этом». «Но для чего?» — нахмурилась я. «Это ведь глупо. Когда ты выйдешь отсюда, то сможешь жениться на эльфийке, и у вас родится чистокровный ребенок». «Мне кажется, ему нужен не мой ребенок, а твой». Часть 3. «Ты шутишь?» — нахмурилась я. «Для чего ему дочь именно от меня?» «Без понятия», — развел руками Линар. «Но вряд ли бы он так настаивал на том, чтобы я отвел тебя под венец, если бы ему было все равно, кто станет матерью моего ребенка». «Да уж», — побарабанив пальцами по столу, протянула я. «Что-то я еще сильнее запуталась». «Не думаю, что он расскажет о том, что задумал», — проговорил эльф. «Я хочу увидеть тот дневник», — встрепенулась я. «Он еще у тебя?» «Да, сейчас принесу». Пока эльф ходил за рукописью, я успела убрать со стола и сходить на кухню, чтобы проверить, не разгромили ли мои работники еще что-то. Но, к моему удивлению, в помещении было идеально чисто и ничего не напоминало о недавнем пиршестве. Еноты все убрали и отправились в свою комнату под лестницей. Молодцы какие! «Вот дневник», — привлек мое внимание появившийся на пороге эльф. «Там явно не все страницы, но это не я их вырвал. Возможно, постарались твои сотрудники. А может быть, и сама хозяйка этой вещи». «Неважно», — — отмахнулась я. «Это и так больше, чем я могла бы желать». Пожелав Линару доброй ночи, я направилась в свою спальню, где обнаружила похрапывающего Яшу, свернувшегося калачиком на моей подушке. Хорошо, что он такой яркий. Может валяться где угодно и не опасаться, что я его раздавлю. Устроившись на постели, раскрыла небольшой потрепанный блокнот и начала читать. Поначалу ничего необычного я не увидела. Бывшая хозяйка делилась воспоминаниями своего детства и тем, как именно она стала владелицей гостиницы на Перекрестке. До нее этим заведением несколько веков владела ее мать. Однажды она встретила постояльца, в которого влюбилась без памяти. Мужчина ответил ей взаимностью и поселился с ней в этом месте. Сначала у пары родилась дочь, которая в будущем унаследовала гостиницу. Потом еще трое детей. До совершеннолетия девушки семья жила как обычно, ничем не показывая, что им давно опостылило существование в магической клетке. В день своего 18-летия девушка проснулась очень рано, ожидая поздравлений от своих родных, но никого не обнаружила. Она осталась совсем одна. Ее подарком на день рождения стала записка, в которой мать объяснила ей, что устала от такой жизни и давно замыслила сбежать. Но оставить Перекресток без хозяйки невозможно, поэтому ее старшей дочери уготована участь наследницы, ведь передать волшебное имущество мама могла только ей. Первая дочь. Так вот для чего Джину нужен мой ребенок. Он хочет завладеть Перекрестком.